Глава 22. Намча-базар веками является торговым центром, где непальцы обмениваются товарами с торговцами из Тибета. Последние 70 лет поселок растет и процветает, так как основными источниками дохода в регионе стали альпинизм, туризм и обслуживание экспедиций. На террасах бывших полей, где выращивали картофель и пасли яков, появились комфортабельные приюты. Однако в поселке сохраняется традиционная атмосфера. Когда посетители бродят по многолюдному рынку по субботам, они видят сельскохозяйственные товары, доставленные на рынок на вьючных яках, слышат, как громко блеют приведенные на продажу козы, и подобная смесь ощущений кажется эхом из далекого прошлого. В месяцы восхождений, весной и осенью, на узких каменных улочках поселка толпятся 2000 жителей Намча, и примерно вдвое больше путешественников, направляющихся на высокогорье. Но 3 марта 2015 года Намче напоминал город-призрак. Мы разбили лагерь в поле на высоте около 3505 метров, а затем спустились по нескольким сотням высеченных вручную каменных ступеней в центральную часть Намче. Большинство домиков и магазинов туристического снаряжения устояло, но кроме нас в городе практически не было иностранцев. Устав от однообразного походного меню в экспедиции, я отправился пообедать в ресторан вместе с австралийцем Фрейзером, одним из моих товарищей по команде. Мы были единственными посетителями в этом заведении. На прекрасном английском владелец сказал нам: «После того, как вы уйдете, мы закончим сезон и закроемся. Больше никто не придет». Я вышел на улицу, чтобы поймать более уверенный сигнал сотовой связи, и написал моему турагенту в Колорадо. Поскольку IMG надеялась обеспечить нам через 2 дня места на вылетающих из Луклы местных рейсах, я попросил агента заняться бронированием для меня мест на международных рейсах, чтобы вернуться домой. Однако все эти планы были пока лишь предположением, так что мне поневоле пришлось умерить свой энтузиазм. Одна-две неожиданности, и мы рисковали отправиться в пеший переход до Катманду, а на это уйдет не меньше 10 дней. Вернувшись в помещение, я увидел, что напротив Фрейзера за столом сидит непалец, чье лицо показалось мне смутно знакомым. Мужчина держал перед собой обе руки с переплетенными пальцами, словно молился. Они с Фрейзером сидели, склонившись друг к другу, увлеченные оживленным разговором. Слышно было, как мужчина говорит по-английски и с трудом сдерживает рыдания. Фрейзер похлопывал его по руке и слушал. Не очень понимая, что происходит, я присел у пустого стола в другом конце помещения, чтобы не мешать их беседе. Они немного поговорили, затем Фрейзер протянул собеседнику наличные. Непалец поблагодарил Фрейзера, энергично пожал ему руку и вскоре ушел. Когда я вернулся к своему спутнику, Фрейзер объяснил, что этот шерпа был его проводником в течение последних нескольких недель. Поскольку Фрейзер шел в другой подгруппе IMG, я нечасто сталкивался с его проводником, поэтому и не узнал его. Фрейзер объяснил, что тетя его проводника погибла во время землетрясения в Тхаме, в деревне недалеко от Намча. Шерпа был расстроен, так как у него не хватало денег на похороны. Фрейзер оказал ему материальную помощь. Когда мы закончили есть, владелец приюта поблагодарил нас, положил счет на стол и ушел. Фрейзер сказал: «Возможно, после нас к нему еще не скоро придут новые клиенты». Я кивнул и сказал: «Да, зоны бедствия не притягивают туристов». Мы оба выложили на стол по нескольку банкнот, оставляя гигантские чаевые. Во время прогулки по Намче мы заходили в магазинчики и приобрели кое-какие сувениры местного производства. На самом деле нам не очень-то надо было покупать эти мелочи. Мы просто хотели потратить в городе деньги и помочь его жителям. Мы с Фрейзером разделались с покупками быстро, так как не стали торговаться, весело пререкаясь с торговцами, как в обычные дни. Мы без колебаний платили цену, которую запрашивали владельцы магазинов. На следующее утро после завтрака команда IMG свернула лагерь и ушла рано. Мы начали дневной переход спустившись через тихий центр Намче, затем пошли по основной тропе на восток от города. Справа несколько человек трудились, разбирая частично разрушенный многоэтажный приют. В свежем утреннем воздухе звонко разносился стук металлического молота каменщика, когда он раскалывал круглые камни на прямоугольные строительные блоки. Пусть понемногу и очень медленно, но восстановительные работы уже начались. Мы спустились с печально известного холма Намче-Хилл гораздо быстрее, чем 5 недель назад. В 2009 году вблизи Намче открыт мемориал одного из двух первопроходцев Эвереста, новозеландца Эдмунда Хиллари и его семьи. С каждым шагом вниз воздух становился все плотнее, и нашим тренированным телам становилось все легче двигаться. Мы пересекли прочный подвесной металлический мост, перекинутый через речное ущелье с обрывистыми берегами. На протяжении целых геологических эпох свирепая река Дудх-Коси безжалостно пробивала коренную породу. Вода, попадающая в русло из высокогорных ледников долины, кажется в реке молочно-белой из-за огромного количества мелкозернистого ледникового ила. Поток бесновался внизу, а мы шли по качающемуся под порывами ветра мосту на высоте 60 метров. Длинные гирлянды молитвенных флажков трепетали с обеих сторон на поручнях из стальных тросов. Прошло почти 23 года с тех пор, как мы с Глорией впервые посетили эти места. И за это время международные гуманитарные организации помогли местным жителям установить взамен старых деревянных подвесных новые металлические. Деревянные настилы прежних шатких мостов становились скользкими, как стекло, когда намокали от дождя или тающего снега. В некоторые годы, когда зимы выдавались особенно суровыми, отчаявшиеся местные жители иногда снимали с мостов часть досок на дрова, оставляя в настилах промежутки. При пересечении тех мостов, становившихся ажурными, словно ломтики швейцарского сыра, открывался головокружительный вид на бурлящую далеко внизу опасную реку. Весна покрыла нижние склоны зеленью и усыпала долину яркими цветами. Примерно в 2 часах хода от Намче мы шагнули на низкий подвесной мост длиной около 30 метров, переходя на другой берег. Я сделал несколько шагов по пролету и тут заметил Яка, который направлялся ко мне с другой стороны. Правило номер 1 на мостах очень простое. Яки имеют право преимущественного прохода. Я быстро развернулся, сошел с моста и укрылся за деревом, чтобы Як не побежал на меня, случайно или намеренно. Пока косматые существа приближались, я сообразил, что здесь, на скромной высоте в 3139 метров, это должно быть дзо, помесь яка и коровы. Автор использует местное название гибрида, более традиционное название хайнак или хайнык. Эти гибриды, по крайней мере, на мой неопытный взгляд, очень похожи на яков, но в теплых низинах они чувствуют себя лучше, чем холодолюбивые яки. Далеко за мостом было видно, что за первым следуют еще 20 вьючных животных. За 6 дней перехода мы встретили первый вьючный караван, поднимающийся в долину. Еще удивительнее был тот факт, что каждое животное несло стандартный груз весом около 50 килограммов. Первое из животных протрусило мимо, окинув меня усталым взглядом. Его острые рога покачивались менее чем в полуметре от моего лица. На спину дзо были навьючены 4 белых мешка из пластиковых волокон с отпечатанной надписью на каждом «Рис, гуманитарная помощь, не предназначена для продажи». Помощь была уже в пути. Хотя это были первые гуманитарные поставки продовольствия, которые я увидел тут с момента землетрясения, случившегося 9 дней назад, во всем мире предпринимались усилия по оказанию чрезвычайной помощи. В течение первых 5 дней не менее 27 стран направили в Непал грузы и персонал. К 9-му дню после землетрясения список вырос по меньшей мере до 53 стран и 6 межправительственных организаций типа Организации Объединенных Наций. Они направляли деньги, а также самолеты с продовольствием и оборудованием. По всему Непалу трудились тысячи людей из десятков стран, среди них были военные, медики-профессионалы и спасатели. Кроме того, десятки крупных гуманитарных организаций уже доставили в аэропорт Катманду огромные объемы гуманитарной помощи. Все эти грузы медленно просачивались в сельскую местность через транспортные цепочки, как спланированные, так и импровизированные. Но столь масштабные и комплексные действия требуют времени и огромного количества человеческой энергии. Сложная логистика, неподатливая бюрократия и человеческие ошибки – все это замедляет процесс. Поставки могут задерживаться из-за языковых барьеров, культурных различий и недопонимания. Во многие отдаленные районы Непала даже в нормальных условиях трудно добраться, поэтому стихийные усилия по оказанию помощи достигали некоторых населенных пунктов не сразу. Мы слышали, что взлетно-посадочная полоса аэропорта Катманду настолько забита самолетами, что авиадиспетчерам пришлось отказать в посадке нескольким прибывшим рейсам с гуманитарными грузами. По сообщениям, припасы, уже находящиеся на земле, были задержаны при таможенном оформлении и переполняли близлежащие склады. Тем не менее, от местных чиновников и отдаленных деревень все еще раздавались отчаянные мольбы о помощи. Для голодного человека, вынужденного ночевать под рваным брезентом, неделя – долгий срок ожидания. Мы остановились отдохнуть в деревне Монжо, примерно на 1/3 пути от Намче до Луклы. Я отправил Гло сообщение, что мы по-прежнему планируем вылет на следующий день. Она ответила, что наша старая подруга из Колорадо, Джилл Роулинс, хотела бы переговорить со мной, чтобы я помог ей пожертвовать значительную сумму денег на нужды Непала. Мы познакомились с Джилл в университете штата Колорадо в 1986 году, а затем она учредила для детей образовательную программу на открытом воздухе и назвала ее «Природный центр «Дикий медведь». Когда я позвонил Джилл, она порадовалась тому, что мы со всей командой целы и здоровы, и поблагодарила нас за волонтерскую работу в базовом лагере и в Форт-Зе. Ее небольшая горная община в городе Недерленд, штат Колорадо, стала домом для многих уехавших в Штаты непальцев. Город Недерленд получил название от голландской горнодобывающей компании, которая в конце 1870-х годов приобрела местный рудник. Город известен эксцентричными жителями и местной экзотикой. Так именно в Недерленде была разрешена марихуана в рекреационных целях, а с 2000 года в городе ежегодно проходит зрелищный и оживленный фестиваль замороженных мертвецов Frozen Dead Guy Days с гонкой гробов, парадом катафалков, костюмированным нырянием в проруби и конкурсом танцев в замороженной одежде. Джилл удивила меня, сказав, что всего за несколько дней они собрали 15 тысяч долларов наличными. Затем она спросила, нельзя ли будет прислать эту сумму мне, чтобы я лично доставил деньги в непальскую благотворительную организацию на окраине Катманду по их выбору. Я занервничал и помедлил, прежде чем ответить. Мне польстило, что и Джилл, и люди, которых я даже не знал, готовы доверить мне эти деньги. Но я понятия не имел, сумею ли найти офис благотворительной организации, не говоря уже о том, чтобы связаться с нужным человеком и передать ему деньги. А что, если я приеду, а его там не будет? Даже если в самое ближайшее время я окажусь в Катманду, там, скорее всего, я встречу неразбериху и сумятицу. Как мне не хотелось помочь, блуждание по незнакомому городу с целью доставить 15 тысяч чужому мне человеку могло оказаться проблематичным. Я предложил Джилл пожертвовать собранные деньги какой-нибудь известной благотворительной организации вроде Международного Красного Креста. Но она сказала, что некоторые жертвователи не хотели бы этого делать, так как значительные суммы денег, собранных для оказания помощи пострадавшим в результате землетрясения на Гаити в 2010 году, пропали неизвестно куда. Джилл объяснила, что им не хочется рисковать. Есть вероятность того, что их пожертвования исчезнут при переводах из международной организации в запутанные коридоры непальской бюрократии, так что на места попадут жалкие крохи. По словам Джилл, Им хотелось быть уверенными в том, что пожертвования будут использованы непосредственно на помощь людям на местах. Мне надо было сначала добраться до столицы, а уж потом посмотреть, будут ли время и ресурсы, чтобы найти конкретный благотворительный фонд. После перерыва на чай мы еще час продолжали спускаться по долине. Товарищи по команде продолжали шагать, но я задержался в деревне Чеплунг, чтобы навестить родственников Ангфури Шерпы, моего покойного друга. Фури был сирдаром в нашей экспедиции университета штата Колорадо в 1998 году, а потом на два дня приезжал к нам с Глорией в Форт Коллинз. Он умер от туберкулеза 10 лет назад, но я поддерживаю связь с семьей Фури. Его родственники жили в Чеплунге, поэтому я разыскал их чайную и представился. Их ресторанчик получил лишь незначительные повреждения от землетрясения, а люди не пострадали. Мы пили чай и вспоминали Фури. По окончании моего краткого визита родственники Фури преподнесли мне в подарок традиционный шелковый шарф хадак, как знак того, что желают мне удачи в путешествии. Хадак – ритуальный длинный шарф, один из буддийских символов. Это универсальный дар. Он может быть преподнесен по любому поводу – свадьба, похороны, рождение ребенка, окончание университета, прибытие или отбытие гостей и прочее. Хадаки бывают шелковые и бумажные, желтого и черного, белого или, чаще всего, синего цвета. Хадак подносят в развернутом виде на ладонях обеих рук, придерживая сверху большими пальцами. Открытая сторона хадака обязательно должна быть обращена к тому, кому он преподносится. Это означает, что благие пожелания направлены уважаемому человеку. Принимают хадак также почтительно, обеими руками. Надо поклониться, касаясь лбом хадака. Затем можно накинуть хадак на шею. Завязывать не принято. Или сложить и убрать. Хадаки хранят дома на алтаре или в других местах повыше. Разрешается передать хадак другому человеку или вывесить его в святых местах. Затем я пошел дальше к Лукле, и оранжевый шарф оберегал меня. На внешней окраине Луклы ритуальная каменная стена вдоль тропы была усеяна листками бумаги. Два напечатанных на машинке объявления, прикрепленные к камням, содержали разъяснения для граждан Австралии и Великобритании по поводу того, как им следует обращаться к своим правительствам за помощью, покидая Непал. Но мое внимание привлекло рукописное объявление на двух листах бумаги. Видно было, что его писали в торопях, ничего не подложив на колени. На листах было написано «Разыскиваются». Это были имена и фамилии тех, кого искали близкие. Ниже были по одному прикреплены скотчем листки линованной бумаги, вырванные из блокнота. На каждом листке печатными буквами от руки были написаны имена нескольких пропавших людей и их последнее известное местонахождение. Джозеф. Последний раз его видели вблизи Намче-базара. Доктор Уильям и доктор Дженнис. Последний раз их видели в Дингбоче. Спенсер. Направлялся в сторону базового лагеря. Манфред. Спускался из ИБС. Имена пропавших спускались и спускались по стене. Фамилии не упоминаются в целях конфиденциальности. Примечание автора. В Лукле разрушения были минимальны. Рестораны и магазины были открыты, везде толпились люди. Взлетно-посадочная полоса доминирует в центре города, поэтому я обошел небольшой комплекс аэропорта и направился к приюту, где IMG забронировала нам номера. Мы поужинали в оживленном ресторане, а потом я вернулся в номер, который мы занимали с Бартом. Глория возвращалась из Кливленда в Колорадо, так что мы обменялись текстовыми сообщениями. Вот уже 10 дней мы с ней подсчитывали, долго ли мне еще до выхода из долины Кхумбу. В 9:20 вечера по непальскому времени я написал ей о нашем предстоящем перелете в Катманду. «Если все сложится, вылетаем через 9 часов». Она ответила: «Молюсь, чтобы все прошло хорошо. Удачи! Желаю удачи и шлю позитивную энергию». Хотя Глория ответила мне через минуту, я не дождался ее ответа. Моментально заснул в грязной походной одежде, лежа поверх одеял. 5 часов спустя я проснулся, замерзший, неумытый, с нечищенными зубами. Навигатор GPS так и лежал у меня в руках, а мигающий огонек указывал, что не прочитано несколько входящих сообщений. Проморгавшись со сна, я прочитал ответ Глории, а также 7 новых сообщений от моего турагента. Она нашла для меня вылет из Катманду через 2 дня за весьма умеренную плату. Поскольку я не ответил на 4 сообщения от нее, в 5-м она уточнила: «Так мне бронировать новые билеты?» Сообщение было отправлено более 4 часов назад. Испугавшись, что упустил возможность вылететь, я поспешил ответить ей. Не прошло и часу, как у меня был подтвержденный билет на рейс 7 мая. Когда рассвело, команда IMG уже ждала в крошечном аэропорту и надеялась, что наши рейсы вылетят вовремя. Старшие шерпы спорили с измученными служащими авиакомпании о том, сколько с нас причитается за багаж сверх нормы. Каждый из нас взял с собой по 1 месту багажа, а 2-е приходилось оставлять, надеясь, что когда-нибудь потом нам его доставят. Или нет. Около 6:15 утра приземлился небольшой самолет. Затем быстро совершили посадку еще 3. Самолеты часто прибывают в Луклу и вылетают оттуда по нескольку рейсов в раз с небольшим перерывом. Если первому самолету удается благополучно проскочить, остальные следуют за ним вплотную, буквально на хвосте 1-го. С трапа сошло не так уж много пассажиров, хотя тюков с гуманитарной помощью выгрузили большое количество. Все в переполненном терминале взбодрились и оживились, когда около 60 альпинистов похватали громадные рюкзаки, свою ручную кладь и выстроились в очередь на посадку. Прозвучал какой-то еле слышный сигнал, и 14 человек вышли из здания, чтобы погрузиться в самолет. Прямые солнечные лучи еще не коснулись города, но высокие горные вершины, окружающие Луклу, уже загорелись, как это бывает только в горах, розовыми и оранжевыми оттенками восхода. Мы остановились в 20 метрах от самолета, поджидая, когда работники авиакомпании закончат выгружать оставшийся груз. На плиты покрытия летного поля из самолета складывали десятки одинаковых серых мешков. Каждый размером и формой напоминал сумку с клюшками для гольфа. Когда мы, наконец, выстроились перед дверью самолета, я увидел одинаковые надписи на каждом из водонепроницаемых мешков. На них было написано «Гуманитарная помощь», «Красный крест Германии», «Семейная палатка», «Всепогодный каркас». Я понадеялся, что утверждение о всепогодности каркаса не противоречит реальности, так как десяткам семей, скорее всего, придется жить в этих палатках весь сезон муссонов, а он закончится лишь ближе к октябрю. В салоне мы все разместились и сели. Наш самолет, как и все рейсы из Луклы, был загружен не полностью. Объясняется это вот как. Если все места для пассажиров будут заняты, а трюм окажется под завязку загружен багажом, самолет станет слишком тяжелым, чтобы оторваться от земли в разреженной атмосфере. Безукоризненно одетая стюардесса поздоровалась с нами и обошла всех с небольшим подносом, на котором лежали традиционные леденцы и ватные шарики. Я улыбнулся ей, взял лимонную конфетку и выбрал 2 ватных тампона потолще. Затем я сунул кусочки ваты в уши, чтобы обеспечить слуху скромную защиту от шума двигателя во время 40-минутного перелета в Катманду. Пропеллеры взревели громче, и самолет вырулил на северный конец короткой взлетной полосы. Взлетно-посадочная полоса в Лукле не плоская. Заасфальтированная полоса представляет собой пологий спуск с холма длиной в 500 метров с перепадом высоты примерно в 60 метров. Такой крутой в 11,7% уклон вниз помогает самолетам на взлете быстро развить достаточную скорость, чтобы оторваться от земли. Это особенно важно, потому что примерно в 30 метрах от конечной точки взлетно-посадочной полосы склон круто обрывается примерно на 600 метров по вертикали к самому дну долины. Если самолет вдруг не поднимется в воздух у края обрыва, его ожидает долгое падение в реку Дудх-Коси. Все описанное выше – лишь одна из сложностей пилота при полете из Луклы. Высота в 2834 метра, паршивая погода, сложная местность – все эти факторы увеличивают риск. Из года в год аэропорт Луклы считается одним из самых опасных в мире. Наш пилот включил двигатели на полную мощность. Сдвоенный рев проникал сквозь вату и бил по барабанным перепонкам. Второй пилот, непалец, отключил тормоза, и самолет рванулся вперед. Скорость быстро увеличивалась, но миновав половину взлетно-посадочной полосы, мы по-прежнему были на земле. До конца полосы оставалось всего несколько секунд. Сквозь крошечное лобовое стекло самолета больше не было видно плит покрытия. Впереди была лишь пустота и обрыв в реку. Мы мчались вперед, все быстрее и быстрее. Затем грохот под колесами стих, и толчки стали чуть мягче. Я было решил, что мы уже в воздухе, но нос самолета все время был направлен вниз. Миновав край обрыва, мы продолжили спуск. Самолет нырнул ниже взлетно-посадочной полосы, которую мы только что покинули. Чертовы неподъемные сумки в багаже не давали нам подняться. Нисходящая траектория, однако, помогла самолету развить скорость, и вскоре нос его выровнялся. Затем самолет под углом пошел вверх, и мы, наконец, начали набирать высоту.